Глава 40. О том, что многие фантасты в своих книгах спокойно пропагандируют богоборчество, думая, что уж Бог фантастику не читает. На самом деле Бог читает все. Победа была практически полной. Но в том смысле, что абсолютных побед не бывает, что-то теряешь, что-то находишь, все относительно, и за все приходится платить. Как говорила моя двоюродная бабушка Нора моему двоюродному дедушке Самсону, никогда не плати нехорошей женщине за продажную любовь, ибо нехорошая женщина, в отличие от тебя, поимеет и свое удовольствие, и твои деньги. Иди домой к жене, и оно достанется тебе буквально даром, почувствуй разницу». На память цитировала опытная израильтянка, философски заправляя выбившуюся прядку под берет. Дело в том, что при подсчете пленных было обнаружено бегство как минимум двух инопланетных бесов. Всех прочих доков и снагов эльфы успешно забороли в рукопашной и затолкали в винные подвалы, спустив по одному через достопамятную трубу. Оно и правильно, эльфы отходчивы и не кровожадны по натуре. Спать в ту ночь не лег никто. Был устроен стихийный митинг, на котором прекрасная Нюниэль, жутко страдая аллергией, назвала непокоренному народу имена его истинных спасителей. Казах, еврейка и эльф-философ-жених-наркоман заслуженно купались в лучах славы. Их носили на руках, с ними пили на брудершафт, о них сочиняли песни, их задаривали подарками и даже почти приняли в настоящие эльфы. Правда, потом, опомнившись, логично сочтя, что Миловеллору последнее ни к чему, а у наших героев недостаточно острые уши. Так что пришлось ограничиться необременительным присвоением званий почетных граждан Ардурхоума. Но ведь главное внимание, правда? Иван наконец-то признал, что на самом деле бывшие толкинисты — классные ребята. По крайней мере, пьют, поют и машут саблями ничуть не хуже казачьего люда. Рахиль наелась и примирилась с присутствием эльфийских девочек, которых все так же считала пустышками, но на сытый желудок никому этого вслух не говорила. Единственное, чего она никак не могла понять, так это почему не был казнен вершитель. Нюниэль сказала, что он знакомое зло, а значит, лучше зла незнакомого. В то же время вообще без зла все равно нельзя, вот и... «Ваня, этот их пофигительный пацифизм меня уже всю умиляет». «Жаль, что он мне ножик в спину не всадил, тогда бы его хоть отшлепали». «Ты ладно, не заводись», — примиряющий успокоил подъясаул, пока проходила шестая смена блюд. «Во-первых, у него 4 шишки на голове, ну, и волосы в 3 проплешины, еще с дома Хаббарда. Во-вторых, рука в гипсе, ты ему ее лихо вывернула. В-третьих, мужик подвергся общественному порицанию, каждый эльф норовит плюнуть в его сторону и обязательно посвистеть. Страшное дело, не находишь?» «Молодоженам грустно?» Прекрасная принцесса эльфов, оторвавшись от млеющего подножия трона Миловеллора, подняла слезящийся взгляд на наших героев. «Мой драгоценный дурачок говорил о ваших бесплодных поисках истинного рая. И вот что не так давно пришло мне в голову. Чего мы тут дурью маемся? Можно ведь просто позвонить!» недоуменно сказали казах с еврейкой, испытывая одновременное желание покрутить пальцем у виска. Но рыдающая принцесса уже встала с трона и, величаво высморкавшись, куда-то направилась, делая им знак следовать за собой. Ребята покосились на старого эльфа, тот уверенно кивнул. В результате поднялись все трое. Идти пришлось недалеко. В своих личных покоях Нюниэль быстро отомкнула ногтем французский замок у настенного шкафчика, внутри которого оказался стандартный телефон-автомат грязно-голубого цвета. «Эта штуковина висит здесь с незапамятных времен, но мы пользуемся ею редко. Срочные службы вызова вот тут, на табличке. Дерзайте! Мой папа пьяница, любил поразвлекаться глупыми звонками, а когда ему отвечали, хрюкал в трубку и хихикал». Рахиль, вечно первая сующая везде свой любопытный нос, округлившимися глазами прочла. «Рай 1, ад 666, справочная 09». Таки нормальный телефон, — неторопливо протянул Иван, поднимая трубку. Раздались характерные гудки. — Ну что, в рай, наверное? — 1. Когда в трубке раздался мелодично-механический голос, Подъясаул едва не осел от шока. «С вами, — говорит автоответчик, — здравствуйте, вы позвонили к нам, в рай. Увы, но мы не можем сейчас принять ваш вызов. Оставьте свои координаты после длинного гудка, и мы непременно свяжемся с вами. Всего хорошего. Аминь». Пока Иван Кочуев, бледный от соприкосновения с высшим голосом, сползал вниз по стеночке, деловая израильтянка вовремя подхватила выпадающую из его рук телефонную трубку. «Ой, чего так нервничать? Сейчас перезвоним по второму и уточним, где-то в противоположности от них. Делов-то. 666. Так, ждем. Ага. Рахиль Фанзельберминц?» Скорее утвердительный, чем вопросительный хрипотцой, определили с той стороны. «Вы пока не стоите в разнарядке, но поскольку любой вызов князя тьмы, а уж тем паче прямой телефонный звонок в его канцелярию, может быть приравнен к смертному греху, то в ближайшее время мы непременно увидимся. Для полной уверенности следуйте нашим указаниям. Убивайте, воруйте, прелюбодействуйте, чревоугодничайте, лжесвидетельствуйте и...» «Я не туда попала!» — не своим голосом объявила покрасневшая иудейка, мгновенно вешая трубку. Долгую минуту все торжественно молчали. «Может, все-таки в справочную?» — осторожно предложил Миловеллер. В принципе, возражений не было, разве что звонить пришлось заботливому остроухому. Ни Иван, ни Рахиль к телефонной трубке теперь не прикоснулись бы ни за какие ковришки.